рвалась на цепи и подвывала Суджи. «Не грусти, псина!» — махнул ей Карелин рукой. «Скоро вернусь!» Проводить их вышло все село. Пелагея смахнула рукой слезу. «Эх, милые, счастья вам да поболе!» «Уезжаете!» — ворчал дед Лука. «Телефон вместо себя оставил. На кой хрен он мне нужен? Не было печали. Теперь покоя не будет, то одного к нему пригласи, то другому дай позвонить. Зато на людских глазах будешь», — смеялся в ответ Карелин. «А то живешь один, как сыч. А теперь с одним переговоришь, другим новость какую передашь, все веселей будет. Телефон — дело большое. Да и мне, если что, сразу же в Москву звякнешь». Ветер врывался в машину, трепал золотистые волосы Линды. Карелин включил музыку. На сей раз он не ошибся. «Битлз» пели «Вечер трудного дня». Но у Карелина и Линды все еще только начиналось. «Еще не вечер», — сказала Линда, — «правда?» Карелин снял правую руку с руля и, положив ее на плечи Линды, прижал жену к себе. Когда выехали к Кремлю и миновали Златоустовский монастырь, их обогнал свадебный кортеж. Гирлянду шаров трепал ветер. Два из них оторвались и угодили как раз под колеса карелинской машины. Раздался хлопок, будто разом выстрелила пара бутылок шампанского. Глаза Линды засверкали веселыми искрами. «Хорошая примета», — усмехнулась она. «В смысле?» «Двойня будет». «У кого?» — не понял Иван. — «Не знаю», — она лукаво пожала плечами. — «Может, у нас?» Ни Иван, ни Линда сейчас не могли, конечно, предугадать, что будет с ними ни через месяц, ни через год. Но зато они твердо знали одно — пустой и бесплодный получается жизнь человека, не испытавшего великой и жертвенной любви. Конец книги. Декабрь 2001 года. Читала Елена Лебедева.